Баба надо. С баба плохо, без баба еще худзе. Думаю, хороший бордель ходить, с мадам говорить». Тюльпанову тоже казалось, что меланхолия Распетровича связана с исчезновением из флигеля графини Ади. Однако от столь радикальной меры, как обращение за помощью к хозяйке борделя, по его мнению, следовало воздержаться. В разгар консилиума в кабинет вошел Фондорин. Был он в халате, с дымящейся сигарой в зубах. «Ну что там у вас, Тюльпанов? Опять будете мне рекламу новых технических чудес зачитывать?» «Отчего же, Распетрович?» — с достоинством ответил Анисий. «Вот в сводке за вчерашнее число имеется любопытное сообщение. Докладывают, что по Москве ходят странные слухи о какой-то волшебной черной птице, которая слетела с небес к действительному статскому советнику Еропкину, вручила ему золотое кольцо и говорила с ним человеческим голосом. Притом поминают божьего человека, чудесного отрока, которого называют то Паисием, то Пафнутием». «К Еропкину? Черная птица?» — удивился шеф. «К тому самому, к Самсону Харитоновичу? Странно, очень странно. И что ж, упорный слух?» «Да, тут написано, что все поминают Смоленский рынок». «Еропкин человек очень богатый и очень суеверный», — задумчиво произнес Распетрович. «Я бы заподозрил здесь какую-нибудь аферу, но у Еропкина такая репутация, что никто из московских с ним связываться не осмелился бы. Это злодей и мерзавец, каких свет не видывал. Давно на него зуб точу, да жаль, Владимир Андреевич трогать не велел. Говорит, злодеев много, всех не пересажаешь. А этот щедро в городскую казну дает, да и на благотворительность. Так человеческим голосом птица с ним говорила. И золотое кольцо в клюве. Дайте-ка взглянуть». Взял у Тюльпанова полицейскую сводку городских происшествий, стал читать отчеркнутое. «Во всех слухах поминается блаженный отрок. Лицом чист, золотоволосый, в рубахе белее снега». «Где же это видно, чтобы юродивый был лицом чист и в рубахе белее снега?» «Вот что, Тюльпанов, возьмите-ка в управление у Сверчинского пару-тройку филеров и установите негласное наблюдение за домом и за выездом Еропкина. Причин не объясняйте, скажите распоряжение его сиятельства. Валет, не валет, а какая-то хитроумная интрига здесь угадывается. Разберемся в этих святых чудесах». Последнюю фразу надворный советник произнес на явно мажорной ноте. Известие волшебной черной птицы подействовало на Распетровича чудодейственным образом. Он загасил сигару, потянулся, а когда Маса внес поднос с кофейными принадлежностями, сказал: «Ты кофе вон Тюльпанову подай, а мы с тобой что-то давненько на мечах не тренировались». 5 минут спустя Анисий стоял у окна и ежись наблюдал, как во дворе, хищно переступая на чуть согнутых ногах, топчут снег 2 обнаженные фигуры в одних набедренных повязках. «Эй, Тюльпанов, не хотите присоединиться? Я научу вас японскому фехтованию». «Нет уж», — подумал Анисий, прячась за штору, «как-нибудь в другой раз». «Не желаете?» Распетрович зачерпнул пригоршню снега и с видимым наслаждением принялся втирать его в поджарый живот. «Тогда ступайте, займитесь-ка лучше заданием, хватит бездельничать». «Каково? Как будто это Тюльпанов 2 дня кряду в халате просидел». «Его высокоблагородию господину Фондорину, 26 февраля, 2-й день наблюдения. Прошу извинения за почерк, пишу карандашом, а листок на спине агента Федорова. Доставить записку агент Сидорчук, а 3-го Лациса я посадил дежурить в сани на случай внезапного отъезда объекта. С объектом творится что-то непонятное.